Глава вторая. Каждый день я тащусь по забитой в склянь ленинградке, и глупо даже пытаться вырваться из ее вязкого, медленно текущего на запад вещества. Вчера Даша сказала, что я думаю только о себе. Это неправда. Нет. Конечно, человеку свойственно полагать, что самое важное на свете его собственная персона. Однако мне это убеждение досталось подержанным или просто второго сорта. Во всяком случае, не из самых лучших. Разумеется, для меня тоже нет ничего более интересного, чем я сам. Просто в силу того, что себя я знаю лучше, чем кого бы то ни было другого. А чем лучше знаешь предмет, тем больше интереса он тебя вызывает. Пожалуй, можно даже сказать, что никому иному я не испытываю столь нежной и последовательной любви. И ни для кого больше не нахожу так много оправданий. Но мне, по крайней мере, легко согласиться с предположением, что окружающие могут смотреть на меня другими глазами. Правда, люди вообще редко смотрят друг на друга, а моя внешность и вовсе не привлекает внимания. Рост более чем средний, возраст тоже банальный. До 43 не хватает нескольких месяцев. Фигура не атлетическая, правда, и серьезных изъянов не имеет, руки и ноги на месте, физиономия... Самое заурядное. Узкие губы, глаза, не то серые, не то зеленые, скошенный лоб с заметными залысинами. Единственное, что мне самому нравится в собственном лице, это нос. Не курносый, не горбатый, не картошкой, а нормальный, ровный нос. То есть нос, способный, казалось бы, произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Но и на мой нос никто не обращает никакого внимания. Равно как и на цвет глаз и волос, на форму головы и тела. Привлекать внимание удел высоких черноволосых красавцев с горделивым поставом головы, с золотыми перстнями на безымянных пальцах, в узконосых туфлях с пряжками. А меня воспитали в убеждении, что туфли с пряжками и золотые перстни демонстрируют не исключительность их обладателя, а его вкус. Я не ношу ни перстней, ни пряжек, поэтому на меня никто и не смотрит. Оглянешься подчас и подумаешь: «Эй, господи, да разве я невидимка?» Почему-то особенно остро ощущаешь это в вагонах метрополитена. Честно сказать, последние лет 10 я редко спускаюсь в его подземелье. А если все-таки оказываюсь под сводами станции переходов, то лишний раз убеждаюсь, что меня раздражает толпа, равнодушно текущая мимо нищих старух и веселых инвалидов. Один из выходов Юнитека приводит почти к эскалатору, и когда Клара работала там, ей подчас было удобнее ехать в метро, чем ловить такси или переть через весь город на своей консоли. Иногда она звонила, чтобы я ее встретил. Я всегда приходил первым. Я расхаживал по перрону, и время от времени меня обдавало безжизненным ветром, вылетевшего из туннеля состава. Я крутил головой, тщетно высматривая любимое лицо, изливающееся из вагона в толпе. Только третий или четвертый поезд доставлял Клару. Иногда, еще не успев толком утвердиться на перроне, она уже наводила на меня объектив. Я не удивлялся. Я привык к слепящим вспышкам ее аппарата. Одно время она беспрестанно фотографировала. И все вокруг завешивала фотографиями. А главным ее сюжетом был я. Честно говоря, мне вовсе не хотелось видеть кругом только собственную физиономию. Но что я мог поделать? Клара садилась ко мне на колени и, ероша волосы узкой ладонью, бормотала в ухо какую-нибудь сладкую чушь. Она любила повторять, что я значительно старше и что она боится остаться в одиночестве. С первого слова меня охватывала истома. Моей решительности хватало только на то, чтобы согласно мычать, нежно касаясь губами ее прохладной щеки. — Да, — говорила она, — смотри, насколько я моложе. Мне не хочется об этом думать, но я боюсь, что ты уйдешь раньше. Глаза наполнялись слезами, голос влажнел. — А я не хочу оставаться одна, — повторяла она. — Почему я должна оставаться одна? Совсем одна в этом безумном мире. Нет уж, по крайней мере, если не дай бог так случится, у меня будет много-много твоих фотографий. Я могу видеть, как ты смеешься, как улыбаешься, как зеваешь, жуешь, пьешь вино, как бреешься, спишь, удивляешься, негодуешь, говоришь о любви, как бранишь меня». Как лежишь в ванне, читаешь, смотришь в глаза, снимаешь пиджак, садишься в машину. Все, каждый жест, каждое движение, каждый твой взгляд сохранятся на этих фотографиях, и каждую секунду ты будешь со мной. И когда Клары не стало, оказалось, что весь дом завешен моими, а вот именно ее-то фотографий почти и нет. То есть, что значит «не стало»? Это звучит так, будто она умерла. Ничего подобного. Она просто она исчезла. Язык не поворачивается сказать, и стыдно, и больно, но так и есть, она меня бросила. Записка, которую я нашел вечером на постельном покрывале, прояснила лишь то, что она не погибла при автокатастрофе или теракте, а просто уехала. Как было сказано в ней, на некоторое время. Больше, чем полгода ее нет рядом, ее не стало. Когда мы встретились, ей было 23. А через 2 года я не смог ее удержать. Она уехала навсегда, и не надо надеяться, что вернется. И, конечно, я сам виноват, и каждый удар сердца напоминает об этом. Впрочем, я уже смирился. Кой толк винить море за то, что оно крушит корабли, а град, что он губит посевы? Стихия не имеет души и, следовательно, не может быть виноватой. Вот, например, один человек, ныне его уже нет в живых, встретил девушку, женился, был счастлив. По его словам, они представляли собой образцовую пару, распространявшую аромат безусловного счастья. Когда речь заходила о трагических событиях его молодости, господин начинал выражаться несколько вычурно. Спустя примерно год, однажды утром, она, искоса глядя в зеркало, сказала задумчиво, что, кажется, больше его не любит, и натурально ушла. С тех пор он прожил долгую и довольно суматошную жизнь, воевал, сидел в тюрьме, был еще 2 раза женат, но, похоже, так и не избавился от тягостного недоумения, в которое она его когда-то погрузила. Во всяком случае, когда он рассказывал свою историю, смеяться мне не хотелось. Да, так вот, существует всего несколько ее фотографий, ни одну из которых нельзя назвать совсем удачной. Вот Клара сидит на парковой скамье, воротник поднят. Должно быть, она хотела что-то сказать. Губы приоткрыты, а выражение лица не то обиженное, не то удивленная. На другой Клара смеется, запрокинув голову. Солнце просвечивает сквозь пряди, и кажется, что волосы облиты золотом. Только на одной карточке мы изображены вместе. Я помню ту минуту. Рим, 4-й конгресс, ее окликнули, Клара повернула голову, а фотограф щелкнул. Профиль кажется птичьим, в обрисе много воздуха, много тайной тревоги. Я редко смотрю на этот снимок. Мне не хочется привыкать, жалко терять то грустное, то горестное стеснение сердца, которое пронзает, когда я вижу его сейчас. Сам я тупо таращусь в объектив. Шевелюра растрепана, галстук съехал на бок, на лацкане пиджака заметный прямоугольник бэджа. Надпись читаема: «Сергей А. Бармин, аниматор, Россия». Здание анимацентра стоит на холме. Пока делаешь широкие полтора оборота по четырехполосной дороге улитки, привычно его разглядываешь. Когда я появился здесь впервые, оно, кажется, выглядело нарядней. Впрочем, в ту пору я в любом случае нашел бы повод им восхититься. Теперь на мраморе, колоннаты, портиков заметны темные потеки, городской воздух нечист даже здесь, на окраине. Тупая пирамида, в которой разместились научные отделы, возвышается на плоском семиугольнике нижних ярусов здания. Возможно, вездесущая пыль и неистребимая копоть лежат и на ней, на всех ее зеркальных гранях. Но с дороги не видно. Верхушка увенчана длинным шпилем. Он один сверкающий и прям. Жидкая голубизна осеннего неба, блеклая белизна облаков. Все рядом с ним выглядит нерезким, как на испорченной фотографии. День сегодня тусклый. Робкий свет небес струится на бурую траву, проплешины голой земли, клокастый кустарник за оврагом, чуть более яркие в желтизну купы деревьев. На развилке левая дорога уходит к главному порталу. Там выстроились зеленые, с черными полосами по бортам небольшие автобусы агентства «Харон». Площадь почти пуста. На ее пространстве мелкие группы людей кажутся горстками рассыпанного мусора.